и услышать пение этой девушки предо мной». «О, повелитель правоверных!» — отвечал Джафар. «Если ты войдешь к ним, они, может быть, смутятся, а шейх Ибрахим, тот умрет от страха». Но халиф воскликнул: «О, Джафар, непременно научи меня, как мне придумать хитрости войти к ним, чтобы они не узнали меня». И халиф с Джафаром отправились в сторону тигра, размышляя об этом деле, и вдруг видит, рыбак стоит и ловит рыбу под окнами дворца. А как-то раньше халиф кликнул шейха Ибрахима и спросил его: «Что это за шум я слышу под окнами дворца?» И шейх Ибрахим ответил: «Это голоса рыбаков». И тогда халиф сказал ему: «Пойди, удали их отсюда». И рыбаков не стали туда пускать. Когда же наступила эта ночь, пришел рыбак по имени Карим и увидел, что ворота в сад открыты, и сказал: «Вот время неизбежности, я воспользуюсь этим и половлю теперь рыбу». И он взял свою сеть и закинул ее в реку, и вдруг халиф один остановился над его головой. И халиф узнал его и сказал: «Карим!» И тот обернулся, услышав, что его называют по имени, и когда он увидел халифа, у него затряслись поджилки, и он воскликнул: «Клянусь Аллахом, о повелитель правоверных, я сделал это не для того, чтобы посмеяться над приказом, но бедность и семья побудили меня на то, что ты видишь». «Половина мое имя», — сказал халиф. И рыбак подошел обрадованный и закинул сеть, и подождал, пока она растянется до конца и установится на дне, а потом он потянул ее к себе и вытянул всевозможную рыбу. И халиф обрадовался этому и сказал: «Карим, сними с себя одежду». И тот скинул свое платье, а на нем был кафтан из грубой шерсти с сотней заплаток, где было немало хвостатых вшей, и снял с головы тюрбан, который он вот уже 3 года не разматывал, но всякий раз, увидев тряпку, он нашивал ее на него. И когда он скинул свой кафтан и тюрбан, халиф снял с себя 2 шелковые одежды, александрийскую и баальбекскую, и плащ, и фарджию, и сказал рыбаку: «Возьми их и надень». А халиф надел кафтан рыбака и его тюрбан и прикрыл себе лицо платком, и сказал рыбаку: «Уходи к своему делу». И рыбак поцеловал ноги халифа и поблагодарил его, и сказал: «Ты милостив был, о дарующий свет голытьбе! Подобной награды в моей не бывало судьбе! Пребуду всю жизнь я до гроба тебе благодарен, из гроба мой прах вознесет благодарность тебе». И рыбак еще не окончил своего стихотворения, как вши уже заползали по коже халифа, и тот стал хватать их с шеи правой и левой рукой и кидать, и сказал: «О, рыбак, горе тебе! Поистине много вшей в этом кафтане!» «О, господин!» — отвечал рыбак, — «сейчас тебе больно, а пройдет неделя, и ты не будешь чувствовать их и не станешь о них думать!» И халиф засмеялся и воскликнул: «Горе тебе! Оставлю я этот кафтан на теле». «Я хочу сказать тебе слово», — сказал рыбак. «Говори, что у тебя есть», — отвечал халиф. «Мне пришло на ум, о повелитель правоверных», — сказал рыбак, «что раз ты захотел научиться ловить рыбу, чтобы у тебя было в руке полезное ремесло, этот кафтан тебе подойдет». И халиф засмеялся словам рыбака, а затем рыбак повернул своей дорогой, а халиф взял корзину с рыбой, положил сверху немного зелени и пришел с нею к Джафару и остановился перед ним. И Джафар подумал, что это Карим, рыбак, и испугался за него и сказал: «Карим, что привело тебя сюда? Спасайся, халиф сегодня в саду, и если он тебя увидит, пропала твоя шея». И, услышав слова Джафара, халиф рассмеялся. И когда он рассмеялся, Джафар узнал его и сказал: «Быть может, ты наш владыка-султан?» «Да, Джафар», — отвечал халиф, — «ты мой визирь. И мы с тобой пришли сюда, и ты меня не узнал. Так как же узнает меня шейх Ибрахим, да еще пьяный? Стой на месте, пока я не вернусь к тебе». И Джафар отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И потом халиф подошел к дверям дворца и постучал легким стуком. И Нур-ад-Дин сказал: «Шейх Ибрахим,